завтра утром отправиться на восток. Он слегка повел левым плечом, а я пошевелил пистолетом в кармане. «А с чего ты взял, что я не выиграю?» — буркнул он. «Слухи ходят. Вот я и подумал, что ты уже приобрел билет до Филадельфии. Челюсть бы тебе жирному подонку свернуть! Если сворачивать, то прямо сейчас, а то потом поздно будет. Либо ты выиграешь, и тогда, скорее всего, больше меня не увидишь, либо проиграешь, но тогда руки у тебя будут заняты». Максвейна я нашел в бильярдной Мари на Бродвее. «Ну что, видел его?» — спросил он. «Да, мы обо всем договорились. Если он сольет или скажет хоть слово тем, кто на него ставил, или наплюет на то, что я ему сказал, или...» Максвейн ужасно встревожился. «Смотри, будь начеку», — предупредил он. «Они могут попытаться убрать тебя. Он... Ой, вон идет парень. Мне с ним переговорить надо». И с этими словами он исчез. Боксерские поединки производились в бывшем казино, большом деревянном здании на окраине Бесвилла, где раньше был парк с аттракционами. В половине девятого здесь собрался весь город. Когда я приехал, зал уже был набит битком, и внизу, где были расставлены складные стулья, и наверху, на крошечных балкончиках, куда внесли скамейки, свободных мест не было. Дым, вонь, жара, шум. Я сидел в третьем ряду, сбоку от ринга. Пробираясь на свое место, я увидел неподалеку на боковом сиденье Дэна Рольфа, а рядом с ним Дину Брент. На этот раз она причесалась, даже завелась, и в большой серой шубе выглядела на все 100. «Играешь Купера?» — спросила она, когда мы помахали друг другу. «Нет». «А ты на него много поставила?» «Могла бы больше, но не стала. Он же фаворит. Теперь за него много не получишь». «Все почему-то считают, что Буш должен слить. Несколько минут назад я сам видел, как на Купера ставили 100, 4-1. Я перегнулся через Рольфа и, нырнув под серый меховой воротник, шепнул Дине на ухо. «Буш не сольет. Поставь на него, пока еще есть время». Ее огромные воспаленные глаза расширились и потемнели от волнения, жадности, любопытства, недоверия. «А ты не врешь?» — хрипло спросила она. «Нет». «Откуда ты знаешь?» Она нахмурилась и стала кусать подкрашенные губы. Я не ответил. Она опять прикусила губу. «Макс в курсе?» «Я его не видел. Он здесь?» «Должен быть», — сказала Дина, рассеянно смотря перед собой.